Екатерина Михайловна Бакунина, сестра милосердия. Годы жизни 1810-1894. Просторная комната, залитая солнечным светом, наполнилась шелестом бумаги и легким скрипом карандашей. В центре, за большим столом, шел урок рисования. Екатерина, 7 лет, и пятилетняя Прасковья склонились над своими листами. В сосредоточенных лицах читалось вдохновение. Прасковья, подперев пухлую щечку, старательно выводила лепестки цветка. Екатерина, тихая и задумчивая, изображала нечто более сложное. Учитель подошел к младшей. «Прекрасный цветок, Прасковья! Яркий и живой! Вижу, растет будущий художник!» Затем он перевел взгляд на рисунок Екатерины. Мальчик с перебинтованной рукой, а рядом девочка, явно изображающая саму Катю. «Этот мальчик поранил руку», — пояснила она, — «а я перебинтовала. Когда вырасту, буду лечить людей». Екатерина Михайловна Бакунина родилась 31 августа 1810 года в дворянской семье древнего знатного рода. Отец, Михаил Михайлович, был губернатором Санкт-Петербурга, позже сенатором. Мать, Варвара Ивановна, писательница, в девичестве Голенищева-Кутузова. Родители создавали дочерям самые благоприятные условия для развития. Девочки учились рисованию, музицированию, танцам. Прекрасная юность ворвалась пышными балами, нарядами, мазурками. Екатерина блистала в высшем обществе, наслаждаясь беззаботным, счастливым временем. 4 октября 1853 года Турция объявила войну Российской империи. Зачинщицу конфликта поддержала коалиция Британия, Франция, Сардиния. Война — тяжелое испытание как для страны, так и для каждого человека. Именно в таких экстремальных условиях раскрывается личность каждого человека. Екатерина Михайловна, которой было уже за 40 лет, решила стать сестрой милосердия и отправиться на фронт. Семья не поддержала ее решение. «Александр, вы боевой офицер», — Екатерина взывала к своему кузену. «Вы знаете, что такое долг и честь. Помогите убедить родных позволить направить мои силы туда, где Родина более в них нуждается». «Помилуйте, сестрица. Вы не знаете войну. Это сущее пекло и совсем не место для кисейной барышни». «Чем больше вы рассказываете мне о войне, Александр, — твердо ответила Екатерина, — тем больше убеждаюсь, мое место там, на поле боя, среди раненых». Екатерина обратилась в крестовоздвиженскую общину сестер милосердия, организованную с началом Крымской войны великой княжной Еленой Павловной и Николаем Ивановичем Пироговым, профессором медико-хирургической академии. Временный устав общины написал сам Николай I. Сначала ответа не последовало. Однако Екатерина добилась зачисления в общину и прошла начальные медицинские курсы. 5 ноября 1853 года в резиденции великой княгини Елены Павловны в церкви Михайловского дворца состоялось посвящение первых сестер милосердия. Они принесли торжественную клятву. Священник прочел наше клятвенное обещание перед аналоем, на котором лежали Евангелие и крест, и мы стали подходить и целовать слова Спасителя и крест, а потом становились на колени перед священником, и он надевал на нас золотой крест на голубой ленте. Эта минута никогда не выйдет из моей памяти. В 1854 году союзники антироссийской коалиции вторглись в Крым. Началась осада Севастополя. Героическая оборона базы Черноморского флота длилась 349 дней. В Крым, в самую гущу событий, через Москву ехали сестры, получив благословение митрополита Филарета. Уже в январе 1855 года Бакунина, зачисленная в третий отряд сестер Милосердия в пылающем Севастополе, приступила к работе в бараках с ранеными. Здесь, на войне, она ассистировала на операциях профессору Пирогову. Собранная и внимательная, Екатерина Михайловна без устали стояла у операционного стола по 36 часов кряду. Ежедневно, днем и ночью, можно было застать ее в операционной, ассистирующей при операциях, в то время, когда бомбы и ракеты ложились кругом. Николай Иванович Пирогов. Сестры выхаживали раненых, кормили, мыли, переодевали их. Молились и писали письма под диктовку. Екатерина Бакунина в числе последних на плавучем мосту покинула Севастополь. У нее было поручение Пирогова возглавить новое отделение сестер для транспортировки раненых в Перекоп. В 1856 году Крымская война завершилась, и Бакунина стала настоятельницей Крестовоздвиженской общины, где труды ее по устроению сестринского дела продолжились. Только летом 1860 года Екатерина Михайловна вернулась в свое имение, село Козицыно, Тверской губернии. Видя полное отсутствие медицинской помощи, она на собственные средства организовала больницу, где сама вела прием крестьян, а также оплачивала приезжающего доктора. Только за первый год за помощью обратились более 2000 человек. Только в госпитале у постели больных, в виде сестер, свято исполняющих свои обязанности и слыша благодарные слова страдальцев, я отдыхаю душой. Когда в 1877 году началась русско-турецкая война, Екатерину Михайловну снова призвали на помощь. В 66 лет ее силы и здоровье были подорваны прошлой войной, но она уехала на Кавказ руководить сестрами милосердия в госпиталях и прослужила на фронте год до самого окончания войны. Вскоре Екатерина вернулась в Козицыно и продолжила безвозмездно помогать страждущим. В 1881 году Лев Толстой приезжал в гости к Бакуниной. Кипел большой самовар, а старые друзья пили чай и вспоминали Крымскую войну, на которой познакомились поручик-артиллерист и бесстрашная сестра Милосердия. Екатерина Михайловна Бакунина прожила долгую героическую жизнь. «Увы, я зачислена в запас», — шутила она, не имея возможности, как прежде, активно работать. За год до кончины, в 1893 году, она написала книгу «Воспоминания сестры Милосердия Крестовоздвиженской общины». На ее могиле стоит гранитная плита с надписью. Здесь похоронена подвижница милосердного служения ближнему, участница Крымской и русско-турецкой войн, одна из первых русских сестер милосердия.